Христос делает людей индивидуумами, призывая их следовать за Ним. Он сказал: «Если кто приходит ко Мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учеником». Луки 14:26. Каждый человек призывается отдельно и должен следовать один. Никто и ничто не может сделать шага вместо него. Это воля и цель Иисуса Христа, чтобы Его ученики были таким образом отделены и зависели полностью от Него, их Господа. В самый момент их призыва, когда они веруют во Христа, люди находят, что они уже порвали естественные связи жизни для того, чтобы посвятить все Христу. Это не их собственные действия, а скорее Господни действия для них, помогающие им порвать с прошлым. Это сила Божья, которая изменяет человека посредством веры в искупительный труд Христа на кресте. Теперь призыв Христа поставил преграды между человеком и прежней жизнью и отношениями. Иисус Христос становится между миром людей и предметами, и ученик остается один с Ним. Когда человек спасается верой в Господа Иисуса Христа и Его пролитую кровь, он находит, что он изолирован от других, которые не верят и не имеют никакого места для Бога в их жизни. И как Иисус Христос сказал в нашем тексте, это отделяет его не только от мира в общем, но также часто от его семьи и друзей. Теперь он иной, когда следует за Господом и отдает Ему полностью свою любовь и послушание. Он все еще может любить отца и мать, но он будет любить Христа больше. Как раз это то, что Христос и говорит. Связи, которые теперь связывают его со Христом и всей семьей Божьей, становятся сильнее, чем его естественные связи с его семьей и друзьями. В некоторых случаях это может означать, что он будет изгнан своими близкими, потому что они не смогут понять его или принять его образ жизни, и это произведет разделение. Особенно это верно в случаях ложных религий, которые также ненавидят христиан за их привязанность ко Христу и производят разделение. Это брешь с близкими отношениями человека неизбежная. Она может быть тихой или может быть сильной, стремительной, причиняемой ученику нести видимое поношение Христа. Авраам является хорошим примером. Он оставил свое родство и друзей, когда Бог призвал его, потому что Христос стал между им и его родными. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Евреям 11:8. Авраам стал странником в чужой стране в послушании Господу. Он также оставил все и последовал за Христом. Это было первое призвание Авраама. Позже он был призван Богом принести в жертву его собственного сына Исаака. И было после сих происшествий Бог искушал Авраама и сказал ему: «Авраам». Он сказал: «Вот я». Бог сказал: «Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, и пойди в землю Мария, и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой я скажу тебе». Авраам встал рано утром, оседлал осла своего, взял с собою двоих из отроков своих и Исаака, сына своего. Наколол дров для всесожжения и, встав, пошел на место, о котором сказал ему Бог. И вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал: «Мною клянусь, говорит Господь, что так как ты сделал сие дело и не пожалел сына твоего, единственного твоего, то я, благословляя, благословлю тебя, и, умножая, умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря. Я владею семя твое городами врагов своих, и благословятся в семени твоем все народы земли за то, что ты послушался гласа моего». Бытие 22:1-3, 15:18. Теперь Исаак представлял обетование Божьего благословения Аврааму. Бог желал научить своего слугу, что его обетования не зависели от Исаака, а от его самого, и Авраам должен доверять только одному Богу. Ни Исаак и ни отроки, которые сопровождали их, не слышали призыв Бога. И еще раз Божий слуга Авраам становится индивидуумом, человеком в послушании Господу. Авраам обогатился послушанием и следованием за Богом, который призвал его оставить все свое прошлое. Теперь он опять принимает его призыв. Он верит слову Бога и исполняет его. И когда он показал Господу, что он послушался, Бог удержал его руку, готовую заколоть его сына Исаака. И в тот самый момент все, что он отдал Богу, было отдано ему назад. «Не поднимай руки твоей на отрока, и не делай над ним ничего, ибо теперь я знаю, что боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного для меня». Бытие 22:12. Здесь мы вставим другой случай послушания со стороны учеников, представляющий опять отношение между Христом и его последователями. «И начал Петр говорить ему: вот мы оставили все и последовали за тобою. Иисус сказал в ответ: истинно говорю вам, нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради меня и Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во 100 крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной. Многие же будут первые последними, а последние первыми». Марка 10 глава, с 28 по 31 стих. Иисус говорит здесь о людях, которые стали индивидуумами ради Его, тех, которые, как сказал Петр, оставили все во время Его призыва. «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Господь открывает здесь что-то о благословении и о вознаграждении своих последователей. Они получают это обещание нового и иного вида отношения. Христос почти что повторяет слово в слово новую семью и благословение, которые заменят в духовном смысле те, которые были в прошлом. И каждый ученик осознает, что Иисус говорит здесь верно, и что новые отношения и благословение действительно во 100 крат более. Несмотря на то, что каждый ученик должен войти в ученичество сам один, однако он не остается одним. Его награда сначала общение со Христом, и тогда общение со всей семьей Божьей на небе и на земле. Благословения нового общения возмещают больше, чем ученики потеряли, оставив дома и земли, земную семью и друзей в этом мире. Бог дает ученику все это и гораздо больше. Это также верно, что духовные связи, пережитые в семье и Божьем общении, гораздо сильнее, чем связи тех человеческих отношений. Верующие христиане на протяжении веков имели те же самые переживания ради Христа. Часто они переносили преследования, как Иисус Христос сказал, что они будут, но Он с ними, и они идут не в своей собственной силе, но в той, которую они получили от Господа.